глаза и к березке своей прислониться. Ты моя березонька, ты сестрица милая, нежно прислонюсь к тебе я своей щекой. Старушку свою и обнять ее нежно за плечи, вспомнить, как мы любили березонку ту, что стоит одиноко на круче. Ты моя березонка, ты сестрица милая, нежно прислонюсь к тебе я своей щекой. Слезы я рукавом вытираю.